Глава пятая. Как и обещал Варрел, улицу я видела только из окна его джипа. Серый, никак не отреагировавший на мое скромное приветствие, с отрешенным видом перевез нас из одного гаража в другой. Что-то подсказывало, причиной тому был огромный синяк под его глазом. Во всем происходящем меня настораживало два момента. Во-первых, у двери меня ждала роскошная соболиная шуба в пол. И сразу проскользнула мысль, что она принадлежала той самой Саше. А даже если нет, какого черта Варрел купил мне вещь стоимостью в подержанную машину? Я ничего не уточняла. Любой ответ мне бы не понравился. В конце концов, один вечер можно было потерпеть. Во-вторых, если в этот раз Макс даже не разрешил мне выйти на улицу, не будет ли так же, когда я отправлюсь на матч? Возможно, не стоило даже думать о побеге. «Не нервничай». Внезапно окликнул меня Варламовский у самого въезда в гараж и крепко, в знак поддержки, взял за руку. «Ты всем понравишься, хоть никто и не скажет это в лицо. Они очень специфические люди, но рядом со мной ты в полной безопасности». «Отлично». Я натянуто улыбнулась, но про себя с грустью прошептала. «Ох, знал бы ты, как сильно мне плевать на одобрение твоих друзей. Тут план с побегом горит, а ты...» Дом друга Варрела, Жоржа Беликова, известного продюсера мирового масштаба, находился за городом и напоминал небольшой отель с роскошным замком, отделанным бассейном, спа, кинотеатром, баней, мини-зоопарком и еще кучей строений неизвестного мне назначения. «Это просто дача, они тут не живут». Как бы невзначай бросил Варрел, когда мы неторопливо поднимались на второй этаж, а я через окно разглядывала территорию. «Мда, как тогда называется поле с полуразвалившимся домом, куда каждое лето ездит моя бабуля? Страшно было представить». «Марсик!» Стоило открыть дверь, как на Варрела налетела хрупкая шатенка с невероятно пышным бюстом, таким, что я искренне испугалась. Она столкнет им мужчину с лестницы. Но нет. Он не только устоял, но и очаровательно ей улыбнулся, вручил букет красных роз, крепко прижал девушку к себе и расцеловал в обе щеки. «Ну ты, как всегда, такой романтик!» Я подумала, что у меня глаза выпадут из орбит. Прожало все, от и до. Только одна фраза рвалась наружу. «Какого хрена?» Но я мило улыбалась, пока дамочка, наконец, не отлипла от Варрела и, наигранно усмехнувшись в мою сторону, не сказала. «О, как неожиданно! Максик, наконец-то, не один! Слышишь, Жорик?» Она все же потеснила свою силиконовую задницу и пропустила вперед солидного мужика лет 50. Это был юбиляр, и я знала его лицо из газет. «Познакомься с девушкой нашего Варламовского. Смотри, какая красотка!» Приятный с виду мужчина оглядел меня так, будто мысленно отымел во всех позах. «Отличненько! Надеюсь, у них в праздничные традиции не входят семейные оргии». «Это Лина Майер. Познакомься, дорогая, мои друзья Жорж и Жанна». Наконец представил меня Варрел и, пожав руку мужчине, протянул ему небольшой подарок, весело добавив. «Чтобы ты, мать его, наконец стал пунктуальным. Точнее, часов не найдешь в мире». Беликов долго церемониться не стал и, выхватив мою руку из ладони Варрела, тут же потянул ее к губам так сильно, что я едва не упала на мужчину. Наверное, он этого и хотел. Но Варрел держал меня крепко. Не удалось старику, увы, потискать мою грудь. «Добро пожаловать к нам в дом, дорогая!» Обольстительно прошептал мне Беликов и, вернувшись к своей даме, подхватил ее под задницу и повел в дом. «Зайка, познакомь Лину с подружками. Будь хорошей девочкой и не огорчай папочку». «Боги, хотелось бы мне надеяться, что они не родственники, и это просто игра. К такому я была не готова». «Конечно, пупсик!» Как в порнофильмах она томно понизила голос, пошло облизав губы пупса весом под центнер, а затем быстро подхватила меня под руку и повела в противоположном от мужчин направлении. «Неужели?» Стоило нам завернуть за угол, как она презрительно закатила глаза и с омерзением вытерла губы, будто недавно ела дерьмо. Теперь маска слетела с ее лица, и оно предстало во всей красе. Если бы еще не слой штукатурки на нем. «Как тебя там, Лина, да?» «Ага». «А ты чё, в попыхах собиралась? Может, тебе ванную надо? Марафет там какой навести?» Мои уши плавились от ее сельского говора, но я стойко выдержала это испытание, лишь отрицательно покачав головой. «Так ты это, как их там ща называют? Типа за натуральность?» «Типа?» Какого-то дьявола я позволила ей завести меня на стильную кухню, где за шикарным стеклянным столом сидело еще около 10 подобных дам. «Девочки, у нас пополнение. Варрел привел девушку. Наконец-то!» Весело завизжала Жанна и с порога принялась перечислять имена гостей, которые я даже не пыталась запоминать. «Не дай бог попасть в подобное место еще раз!» Я следила только за реакцией, которую вызывало мое появление. Большинство, как ни странно, выглядели равнодушными, вроде «ну, пришла и хорошо, нет, какое дело. Главное, чтобы мой папик не сорвался с крючка. А с кем спит эта Лина, похрен». Я будто слышала их мысли, всматриваясь в лица. Но была одна девушка, Вика, платиновая блондинка с красными накачанными губами, похожими на две подушки безопасности. Вот она казалась другой. Умные глаза, грамотная речь, никаких пустых фраз и нелепых движений. Но ее взгляд, он был оценивающий, злой, негодующий. Неужели Варрел привел меня на смотрины к своей бывшей любовнице? Иначе чем еще могла быть вызвана такая ненависть с первого взгляда? Однако, несмотря на опасения, большая часть вечера прошла довольно спокойно. Мальчики не появлялись, девочки развлекались тупой болтовней за бутылками с самбуки. «Жанна, а где здесь дамская комната?» Нарочито весело спросила я у хозяйки, не по женской нужде, а по духовной. Никогда не считала себя великосветской леди, но в обществе этих безмозглых моделей я деградировала с каждой секундой. Девушка мне кратко все объяснила и даже предлагала проводить. Естественно, я уверенно отказалась. С радостной улыбкой я пританцовывала в длинном коридоре, направляясь в сторону ванной, пока не вспомнила про клатч, который забыла на столе около Жанны. Накраситься в машине я забыла, а извечную бледность стоило загримировать. Так что, тяжело вздохнув, я поплелась обратно. «Ой, да плевать мне!» Внезапно раздался сквозь приоткрытую дверь кухни голос той самой Вики, которую сразу перебила Жанна. «Да ладно тебе! Все мы видели, как тебе плевать!» Барби выдержала небольшую паузу и, недолго посмеявшись с подругами, заговорщически прошептала. «Она же Сашин клон просто! Только глаза адекватные! У той-то шарики за ролики изначально были! А так, волосы, фигура, разрез глаз!» «Не говори так про Сашу!» Выплюнула Вика и, громко стукнув по столу, со злобой продолжила. «Чокнутая, говоришь! А почему она такая была, а? Это твой идеальный Максик превратил ее в овощ! Нашел свой типаж и теперь цепляется за каждую курву, пока не вытреплет все нервы и не доведет до психушки. Артемка, бедный, один остался теперь». «Чего один-то?» — спросила одна из девочек более миролюбиво, но, видимо, столкнувшись с жестким взглядом Вики, тут же пошла на попятную. «Окей, ладно, ты права. Лина — сучка, Макс — урод, а Саша твоя умница-красавица. Довольно? Она твоя подруга, и нормально, что ты так считаешь. Жаль, правда, что прошлого не воротишь. Эх, закроем эту тему, пока не вернулась виновница торжества». На какое-то время все затихли, будто обдумывая что-то важное и пугающее. А потом Жанна снова взяла инициативу в свои руки и радостно воскликнула. «Давайте, девочки, выпьем за нас!» Возвращаться в комнату после услышанного не было никакого желания. Больше никогда. Более того, теперь... Я намеревалась найти Варла и потребовать уйти немедленно. Как всегда, сказать проще, чем сделать. Побродив какое-то время по узким коридорам дома, я потерялась и от усталости упала на маленькую табуретку. Внезапно по ногам потянуло зимним холодом, а это значило только одно. Где-то была открыта дверь или окно. Я замерла, сосредоточившись на собственных ощущениях, а спустя минуту поняла, что сквозняк идет из закрытой комнаты напротив. «Вот я идиотка!» Поколебавшись с минутку, я все же робко постучала в дверь. Странно, но никто не отозвался. «Наверное, просто открыли окно на проветривание», — решила я. «Черт! Но, по крайней мере, можно будет сориентироваться по строениям, которые видны через стекло, и решить, в какую сторону двигаться дальше. С этими мыслями я все же толкнула дверь и замерла на пороге, потому что в комнате был Максим. В пустой, темной спальне было до дрожи холодно. Слабый лунный свет освещал небольшое кресло, стоявшее у настежь открытой балконной двери. Медленно я подкрадывалась к мужчине, боясь его гнева или не знаю чего, но было жутковато. «Удивительно!» — внезапно хрипло сказал тот и затянулся сигарой. Глубокий вдох и ядовитый дым вторгся в его легкие вместе с воздухом. После чего мужчина словно с облегчением выпустил его сквозь зубы, создав большой клуб белого облака. После чего, сделав глоток виски из тумблера, разрушая тишину комнаты позвякиванием льда о стекло, саркастично продолжил. «В этом чертовом доме до хрена комнат. Коридоры напоминают лабиринты. А ты все равно меня нашла. Мой удивительный цыпленок». Примечание. Тумблер. Классический бокал для виски. Завороженная интимной процедурой курения, я забыла свое имя. Перед глазами так и клубился дым, при виде которого я почувствовала резкий прилив возбуждения. Это было впечатляюще. Сексуально, мужественно. Тем не менее, я встряхнулась и, подражая его манере общения, весело сказала. «Ну, как ты уже заметил, я умею находить себе неприятности». Уже смелее я подошла к небольшому комоду и, запрыгнув на него, принялась разглядывать Максима. Тот лишь горько усмехнулся. Он казался печальным, слишком задумчивым и каким-то отрешенным. К тому же явно был не прочь подцепить ангину. «Макс, ты заболеешь. Можно я закрою окно?» «Макс? Ты чокнулась? Еще бы обозвала его Максимкой или, упаси господи, Максиком!» Заорал внутренний голос, и меня буквально передернуло. «Боги, ну когда я уже начну думать, прежде чем что-то говорить?» Варрел замер и, словно спустившись с небес на землю, удивленно на меня посмотрел. Его потемневшие, видимо от алкоголя, глаза изучали мое лицо слишком долго, прежде чем Максим растерянно сказал. «Действительно, ты можешь заболеть. Я ведь обещал, что этого не будет». В следующую секунду сигара полетела в пепельницу, а стакан — на деревянный столик. Варламовский быстро сбросил с себя пиджак и серьезно отчеканил. «Вот, надень. Но окно не закрывай, мне нужен воздух». «Нет, я не...» Я залилась густой краской и была благодарна темноте за то, что та помогла скрыть это от настырного собеседника. Я чувствовала себя школьницей, которую парень впервые проводил до дома, предложив свою куртку. «Мне нормально, честно». Варрел не убирал руку и теперь уже с былой злобой сверлил меня взглядом более чем красноречиво. Мой отказ никто не принял. Пришлось сглотнуть вязкий ком, застрявший в горле, и принять пиджак, который укрыл меня не хуже шубы. «Ах, этот запах! Моя запретная зона!» Тело охватило эйфория, сконцентрировавшаяся внизу живота легким покалыванием. «Этот мужчина сводил меня с ума!» «Почему ты тут один?» Поплотнее закутавшись в пиджак, я в экстазе наблюдала, как Варрел снова подносит сигару к губам и, смочив ее край в виски, затягивается снова. «Боги, такое можно было увидеть только в фильмах!» «Наскучила компания пупсеныша?» Максим поморщился, словно его тоже передергивало от этого обращения, а затем, откинувшись головой на спинку кресла, устало протянул. «Голова раскалывается. Ненавижу чертову работу. Люди годами налаживают свой бизнес, чтобы потом самим выстраивать свой график. У меня же все по-другому, малыш». От того, как сурово говорил этот мужчина про бизнес и как нежно обращался ко мне, по телу забегали мурашки. Почему-то, решив, что он имеет в виду не темную сторону своей профессии, я невинно уточнила. «А чем ты занимаешься?» На секунду он замер с бокалом у губ и снова одарил меня странным взглядом, который будто говорил. «Ты действительно хочешь, чтобы я ответил? Ведь любые слова будут звучать глупо после того, что ты видела в переулке». И он был прав, только слово не воробей. «Моя компания занимается крупногабаритными частными перевозками в другие страны. Также есть пара ресторанов, магазинов, клубов. Но это так, на черный день», — ответил мужчина наигранно равнодушно, выдержав долгую паузу. Он хотел казаться холодным, но быстрота речи давала понять. Ему не все равно, что я знаю, кто он на самом деле. Его это тревожило. «Не парься, цыпленок. Это дела взрослых дядек, а такие девочки, как ты, не должны думать о проблемах. Забей. Когда я пьян, то слишком много болтаю». Последние слова разбили вдребезги все то умиление и симпатию, которую он у меня вызывал. Силой воли я заставила себя разжать кулаки и забыть эту фразу, прежде чем безобидно предложить. «Ты ведь знаешь, что мой отец — дирижер. У него постоянные мигрени. Мы с Кариной, сестрой, даже посещали специальные курсы массажа. Я могу попробовать тебе помочь. У меня есть сертификат». И снова Варрел бросил на меня косой взгляд синих глаз. Помолчав, он все же согласился. «Ну, попробуй. Добавлю в свою папку еще и пункт «массажистка». Неуверенно я спрыгнула на пол и осторожно подошла к Варлу со спины. Хоть мое предложение и было продиктовано добрыми намерениями, вдобавок я тайно мечтала запустить пальцы в его густые черные волосы, а когда подошла к нему, то просто замерла. Как же набраться смелости? Его энергетика способна была отпугнуть даже мертвого. Выдохнув, я решила отложить главное на потом и осторожно помассировала двумя пальцами зону между бровями. Делая круговые движения, стараясь особо не давить, я сбивчиво прошептала: «Это поможет улучшить кровообращение». Затем неторопливо перешла к надбровным участкам, продвигаясь к вискам с особым трепетом. «Еще нормализует артериальное давление». После чего более смело спустилась к точкам, находившимся около внешних уголков глаз. При соприкосновении наших тел воздух вокруг звенел от электричества, и руки мои немели от возбуждения. Но остановиться я была не готова. Нет, только не сейчас. Варрел внезапно перехватил мою ладонь и хрипло прошипел: «Тебе неудобно стоять за спиной. Иди сюда, цыпленок». После чего, не спрашивая согласия, потянул меня за руку, и в следующую секунду я уже оказалась напротив него. Дотягиваться до его лица так стало еще сложнее, так что мужчина сжал мои бедра и усадил меня верхом на себя. Лицом к лицу. Телом к телу. «Так будет намного комфортней нам обоим. Продолжай». Закрыв глаза, Варрел немного упростил мне задачу, но мое тело содрогалось до сих пор. Было настолько жарко от внутренних ощущений, что я задыхалась. Ширинка Макса настойчиво давила под распахнутым платьем в ногу. Прерывистый хрип сбивал с мысли. Запах алкоголя опьянял. Но я собрала волю в кулак. Вернувшись к надбровной области и массируя ее, я стала медленно двигаться к зоне роста волос. Еще несколько мгновений, секунд, и я исполню свою мечту. Также данный массаж устраняет спазмы. Мой голос теперь походил на тихий шелест листвы и, казалось, убаюкал Варла. Его лицо совсем расслабилось, когда я все же запустила пальцы в его темные пряди и буквально выдохнула. Ах, даже... активизирует процесс регенерации клеток. Массируя лоб, затылок, темечко, виски, я не отказывала себе в удовольствии лишний раз нежно провести ладонью по грубой мужской коже или накрутить на палец короткие волосы Макса. Я была уверена, что он уснул, когда я, обнаглев в край, накрыла обеими руками его густую бороду и осторожно сжала ее своими ноготками. Она была такой нежной и совсем не кололась. Мужчина прошипел что-то непонятное, а я, испугавшись, буквально вскочила с его колен. Если бы все было так просто. Варрел жестко вцепился в мою попу, как в последний спасательный жилет на «Титанике», а затем подтянул меня к себе так близко, что трусики вплотную соприкоснулись с его выпирающей ширинкой. «Черт, да он буквально распластал меня на себе!» «Это охуенно, цыпленок». Максим внезапно распахнул глаза и, жадно взглянув мне в лицо, залез руками под юбку. Оттянув трусики, он хрипло продолжил, неотрывно следя за моей реакцией. Помнишь про второе желание? Да. Мои руки застыли на мужской груди, а сама я не решалась дышать. Было слишком волнительно, возбуждающе, будоражуще. Все слишком. Фаррелл чересчур близко, чтобы я хоть немного начала думать головой. «Кажется, я знаю, чего хочу», — уверенно заявил он, и на его губах появилась грязная, порочная улыбка, пугающая решимость мужчины. «Просто повтори подобное с моим членом, и сможешь ездить хоть на каждый матч Артема».